Глава 15. На следующее утро еще не рассвело, как Чары уже был готов к поискам таинственного тоннеля. Прибыл он на видавшем виды УАЗике с брезентовым верхом. «Хороший транспорт», — после приветствия сказал Чары. «Еще советских времен. Самая подходящая машина для здешних дорог. Здесь горы, а асфальта, можно сказать, совсем нет». Мартьянов показал Чары фотоснимок музейной карты. «Понятно», — серьезно сказал Чары. «Туда и поедем. За 3 часа, думаю, доберемся». 100 километров за 3 часа?» — хмыкнул Кольцов. «Так ведь горы», — задорно ответил Чары. «Быстрее не получится. На уж сколько времени придется идти пешком, там поглядим». Дорога и вправду оставляла желать лучшего. В самом городе еще более-менее, а вот как только выехали за город, тут и началось. «А не развалится на полпути твой транспорт?» Стараясь перекричать визг и скрежет тормозов, а также грохот камней под колесами, спросил Мартьянов. «Не развалится», — заверил Чары. «И не по таким дорогам ездили». «А что, есть еще и хуже?» — сделанным ужасом спросил Кольцов. Чары на это ничего не ответил, лишь задорно сверкнул зубами. Спустя примерно 3 часа УАЗик в последний раз надсадно взвизгнул тормозами и остановился. «Все, дальше ехать нельзя», — сообщил Чары. «Дальше горы». «Ты точно уверен, что привез нас в нужное место?» — спросил Кольцов, выходя из машины и разминая спину. «Дайте еще раз взглянуть на карту», — попросил Чары. «Да? Все правильно. Мы сейчас вот в этой точке. А вот здесь, прямо на юге, должен быть тоннель. Туда и пойдем. Если идти прямо, то не так и далеко». «А что, можно идти и криво?» — спросил Кольцов. «Можно», — спокойно ответил Чары. «И криво, и вверх, и даже назад. А что вы хотите? Горы. Они ровных путей не признают». «Тогда пошли», — отчаянно махнул рукой Кольцов. Поклажи у всех троих была самая малость. Так, небольшие рюкзаки с провизией и прочными веревками. Чары заранее объяснил, что без веревок в горы хоть и вовсе не ходи. На поясе фляжки с водой и ножи. Пожалуй, и все. Да еще Мартьянов и Кольцов захватили с собой пистолеты и по 3 запасные обоймы к ним. У Чары также было оружие — охотничий нарезной карабин. «Где-то здесь должна быть тропа», — сказал Чары. «Какая тропа?» — не понял Мартьянов. «Может, звериная, а может, человеческая?» — пояснил Чары. «Скорее всего, человеческая». «Откуда бы ей тут взяться?» — не согласился Кольцов. «Места вот какие дикие, просто такие первобытные. Что здесь делать людям?» «Ну так ведь вы сами говорили, что тоннель может быть открыт», — сказал на это Чары. «А если вход в него открыт, то по тоннелю могут ходить люди, туда и обратно. А где люди, там и их следы. Человеческая тропа. А поскольку здесь самое короткое расстояние к тоннелю, то здесь же нужно искать и человеческие следы. И звери, и человек всегда выбирают самые короткие расстояния». «А что, логично», — сказал Кольцов в некотором смущении. «Что ж, будем искать тропу и следы на ней. Чары, а ты разбираешься в следах?» «Я же пограничник», — просто ответил Чары. Тронулись. Впереди шел Чары, за ним Мартьянов, замыкал шествие Кольцов. Вначале ничего похожего на тропу видно не было. Сплошь камни, росшие на них кусты, мох на северной стороне камней, бурые, въевшиеся в камень потеки. Первым некое подобие следов заметил Мартьянов. Точнее сказать, это были не следы как таковые, а небольшая кучка камней. Мартьянову показалось, что камни сложены искусственным образом. Действительно, природа или стихия так сложить камни не могли. Звери тоже. Значит, люди. «Стоп!» — негромко произнес Мартьянов. Чары остановился. То же самое сделал и Кольцов. «Что такое?» — спросил Кольцов. «Горка из камешков», — указал Мартьянов. «Видите?» «Действительно горка», — сказал Кольцов. «Интересная горка, будто кто-то нарочно сложил ее». «Вот и я о том», — сказал Мартьянов. «Проверим». Кольцов ничего не сказал. Он осторожно подошел к горке и остановился возле нее на некотором расстоянии. Ворошить горку сразу же, без предварительной подготовки, было делом опасным. Мало ли что могло под ней скрываться. Вначале Кольцов целых два раза обошел вокруг горки, разглядывая ее. Затем присел над ней и осторожно взял один камешек. После этого он принялся по одному убирать камешки из горки. Мартьянов и Чары молча наблюдали за его действиями. «Вот», — сказал он, — «обычная куча камней, сложенная чьими-то руками. Похоже, никаких взрывоопасных сюрпризов здесь нет. Хотя что-то здесь все же имеется. Интересно, что это? А, понятно. Пустые банки из-под консервов. И еще всякие бумажки типа оберток и упаковок. Кто-то, значит, позавтракал или пообедал и припрятал ненужную тару. Скажи, Чары, ваши мирные горцы прячут пустые консервные банки после того, как позавтракают?» «Что здесь делать нашим мирным горцам?» — спросил Чары. «Сюда они не ходят. Здесь граница. И вообще дикие места». «Ну, тогда и туристы сюда также не ходят», — кивнул Кольцов. «По той же самой причине, в связи с дикостью мест. Туристам подавай цивилизацию». Подошел Мартьянов и взял пустую консервную банку и полиэтиленовую упаковку. «Чары, что здесь написано?» — спросил он. «Не по-нашему написано», — сказал Чары и кивнул в сторону границы. «По-ихнему написано». «Значит, и консервы оттуда же», — усмехнулся Мартьянов. «А это наталкивает на кое-какие размышления». «Меня тоже», — кивнул Кольцов. «Вы думаете, это контрабандисты, которые ходят через тоннель?» — спросил Чары. «А кто его знает?» — пожал плечами Кольцов. «Может, они, а может, кто-то другой. Пока же мы имеем то, что имеем. А имеем мы следы человеческого пребывания и кормежку из-за кордона, а отсюда осторожный вывод. Если не через туннель, то спрашивается, каким таким путем она сюда попала. Что-то мне подсказывает, что надо бы нам осмотреть это место повнимательней, но только осторожно». Осмотр, впрочем, ничего не дал, за исключением разве что двух кучек человеческих экскрементов. «Хм», — прокомментировал находку Кольцов. «А субстанция-то относительно свеженькая, в крайнем случае суточной давности. Из чего опять же проистекает вывод. Кто-то шастает по этим диким местам довольно-таки регулярно, в режиме туда и обратно. Послушай, Чары, а может, это и есть та самая тропа?» «Она и есть», — подтвердил Чары. «Да уж, тропа», — иронично произнес Кольцов. «Прямо-таки проспект Карла Маркса в районном центре». «Она самая и есть», — повторил Чары. «По всем приметам, только без светофоров и красивых бордюрчиков». «Ну, тогда потопали по этой тропинке прямо на юг», — махнул рукой Кольцов. «Но только осторожно. С соблюдением всех мер предосторожности. А то мало ли какие путешественники нам могут встретиться». И они пошли дальше. Шли в обычном порядке. Впереди Мартьянов, за ним Чары, последним — Кольцов. Все трое старались ступать неслышно, насколько это было возможно в горах. Как только где-нибудь в отдалении раздавался какой-то звук, Мартьянов, Чары и Кольцов тотчас же укрывались за камнями с оружием на изготовку. Впрочем, каждый раз это были, если можно так сказать, всяческие отвлеченные звуки. Грохот падающего камня, голос какого-то невидимого зверя, шум ветра, который в горах звучит совсем иначе, чем на равнине. Люди на тропе не встречались. Идти было трудно, а для Мартьянова и Кольцова так и вовсе непривычно. До этого им в основном приходилось путешествовать по ровным местам. А это совсем не то, что путешествие в горах. Поэтому вскоре, по предложению Чары, порядок путешествия поменялся. Чары шел впереди, а Мартьянов и Кольцов — за ним. Руководствуясь лишь одному ему известными соображениями и приметами, Чары безошибочно выбирал самый короткий и легкий путь. Разумеется, насколько это применимо к путешествию в горах. Еще трижды путешественники наталкивались на человеческие следы. Причем это были совсем недавние следы. В первый раз это была смятая пачка от сигарет, во второй раз — обертка от шоколада, а в третий раз — кусок ткани, похожий на косынку. «Это нашейный платок», — сообразил Кольцов. «Такие платки носят бандиты на Кавказе. Я видел. Удобная вещь. Раз — и натянул платок на лицо до самых глаз. И попробуй разбери, кто перед тобой. Не помню, как они называются. А да неважно. Важно другое. Мы на правильном пути. Идем по тропе. Чуры, я прав?» «Прав», — отозвался Чуры. «Это тропа». «Ну, тогда идем дальше», — выдохнул Кольцов. И они пошли дальше. Через каждые полчаса они делали короткие остановки, чтобы перевести дух. И еще чтобы Мартьянов мог отметить в блокноте пройденный путь. Нечто вроде приблизительного плана местности, сообразуясь с которым в следующий раз можно было бы без особого труда пройти по этому же пути. Кто пойдет по нему в следующий раз, о том Мартьянов не задумывался. Мало ли кто. Например, специальный отряд, который будет послан к тоннелю, если, конечно, тоннель и впрямь существует. Там будет видно. «Главное в горах — не сбиться с тропы», — назидательно произнес Чары во время очередного короткого отдыха. «Иначе беда. Заблудишься и пропадешь. Погубят тебя горы. Горы — они разумные и коварные. Они не уважают тех, кто не понимает их и не знает их характера. Так говорил мне мой отец, а ему его отец. Значит, так оно и есть». «Разумные горы», — задумчиво повторил Мартьянов. «А ведь и вправду. У меня такое ощущение, что за мной постоянно кто-то наблюдает. Присматривается ко мне, словно изучает». «Конечно, присматривается», — с уверенностью сказал Чуры. «Они и присматриваются. Кто же еще? Здесь больше никого нет». Примерно через 2 часа они вышли к небольшой долине. Вдалеке послышался звук, напоминающий журчание воды. «Река, что ли?» — недоверчиво спросил Кольцов. «Нет», — ответил Чары, — «не река. Река, она звучит по-другому. Это родник. Опасное место». «Почему опасное?» — спросил Мартьянов. «Потому что это главное место для отдыха», — пояснил Чары. «Там бывают люди. Разные люди. Хорошие и плохие». «Например, бандиты-наркокурьеры», — уточнил Кольцов. «Понятное дело». К роднику подходили, соблюдая все меры осторожности, прячась за камнями и укрываясь в расщелинах. Впрочем, никого поблизости не было видно и слышно. Вскоре показался и сам родник. Он был небольшим, но чрезвычайно шумным и бил прямо из скалы. Из родника вода стекала в озерцо. Вокруг озерца росла трава и небольшие кусты. Среди них виднелись камни, большие и малые. Небольшие камни были гладкими, будто отшлифованными. Вообще местность была уютная и красивая какой-то особенной, первобытной красотой. Ровно полчаса Мартьянов, Кольцов и Чары не выходили из укрытия, наблюдая за долиной и ожидая, не покажется ли кто-нибудь поблизости. Но похоже, что никого, помимо самих Мартьянова, Кольцова и Чары, рядом не было. Трое путешественников осторожно вышли из укрытия и подошли к озерцу. «Вода-то какая чистая», — сказал Кольцов. Он наклонился и зачерпнул воду ладонью. «Просто удивительно, какая чистая!» Он осторожно отпил из ладони глоток. «И какая вкусная!» «Вода в горах самая вкусная в мире», — авторитетно сказал Чары. «Это точно», — согласился Кольцов. «Даже спорить не буду». «Почему камни рядом с водой такие гладкие?» — спросил Мартьянов. «Потому что на них сидели», — ответил Чары. «Много людей сидело. Многие тысячи лет сидели люди. Прикасались к камням руками, и камни стали гладкими». «Значит, и этому роднику тоже много тысяч лет?» — задумчиво спросил Мартьянов. «Удивительное дело. Все проходит, все меняется, а родник живет. И нет ему никакого дела до человеческой суеты. Ни до нас, ни до контрабандистов». У родника они отдохнули основательно почти час. И уже совсем было собрались идти дальше, как вдруг Чары насторожился и привстал с камня. «Что такое?» — с недоумением спросил Кольцов. «Что это ты всполошился?» «Там люди», — указал Чары на юг. «Много людей. Я их слышу. Они идут сюда». Кольцов и Мартьянов переглянулись. Сами они не слышали никаких посторонних звуков. «Далеко?» — спросил Мартьянов. «Нет, недалеко», — ответил Чары. «Через 15 или 20 минут они будут здесь». Не сговариваясь, Мартьянов, Кольцов и Чары бросились в укрытие. Минут, наверное, 25 никого не было видно и слышно. Никто не подошел к роднику. И Кольцов, как самый нетерпеливый, уже исподволь начал сомневаться. Не ошибся ли Чары в своих сверхъестественных предчувствиях? Но оказалось, что не ошибся. Вскоре со стороны юга из-за скалы вышли два человека. Они остановились, повертели головами, прислушались и подошли к озерцу. Оба были вооружены короткоствольными автоматами. У обоих за плечами были большие брезентовые ранцы. Судя по всему, чем-то туго набитые. Мартьянов, Кольцов и Чары находились от этих людей не так и далеко. Всего в каких-то 30 метрах. И поэтому без особого труда могли разглядеть двух неизвестных. Оба они были бородаты, на одном были темные очки, на них была военная форма без каких-то знаков различия. Один из пришельцев, тот, который был в темных очках, еще раз осмотрелся и неожиданно издал звук, напоминающий протяжный крик какого-то зверя. Прокричал он трижды. Безусловно, это был специальный сигнал, потому что вскоре из-за нависшей скалы к роднику начали подходить другие люди. Все это были мужчины, одетые в универсальную военную форму, с оружием и все теми же брезентовыми ранцами за спиной. Всего Мартьянов насчитал 29 человек, и с помощью пальцев он сообщил об этом Кольцову. Тот кивнул, он насчитал столько же. Очень было похоже на то, что эти 29 человек как раз и являлись теми самыми наркокурьерами, которые доставляли через границу и далее по российским городам наркотик-тоннель. А коль так, то, скорее всего, существовал и сам тоннель. Тем временем бандиты-наркокурьеры, или кем они были на самом деле, устроили у родника привал. Мартьянов с досадой закусил губу. Бандитский привал — это было плохо. Это означало, что бандиты расположились здесь надолго. А коль так, то в любой момент они могли обнаружить и Мартьянова с товарищами. И тогда все пропало. Втроем отбиться от 29 вооруженных автоматами людей было нереально, особенно когда у твоей команды лишь два пистолета, совсем немного патронов к ним и охотничий карабин. Оставалось надеяться, что бандиты не учуют, что за ними наблюдают, и вообще привал их будет недолгим. К счастью, так и оказалось. Примерно через 40 минут они начали собираться. Сборы также были недолгими. Вначале в путь отправились два бандита, разведка. Затем, когда издалека послышались три протяжных звериных крика, ушли и остальные. Для верности Мартьянов, Кольцов и Чары просидели, не двигаясь в укрытии, еще полчаса. И только затем, осторожно, стараясь не шуметь, вышли из укрытия и подошли к озерцу. Первым делом Мартьянов и Кольцов принялись внимательно осматривать место вокруг озерца. Чары им помогал. Впрочем, ничего изобличающего бандиты после себя не оставили. Похоже, все предметы, которые могли указать на их пребывание у родника, они унесли с собой, чтобы спрятать их где-нибудь по пути. Однако же все да не все. Уже в самом конце осмотра Чары обнаружил интересный предмет — флягу для воды. С водой она была или без воды, определить было сложно. Чары протянул руку к фляге, но Кольцов вовремя заметил это его движение и свистящим полушепотом выдохнул. «Цыть!» Чары в испуге замер, так и не коснувшись фляги. «Ничего не трогать!» — прошипел Кольцов. Мартьянов и Кольцов подошли к недоумевающему Чары, продолжавшему сидеть на корточках перед флягой. «Не трогать!» — еще раз прошипел Кольцов. «Мало ли!» «Фляга как фляга», — недоуменно произнес Чары. «Наверное, кто-то ее уронил или позабыл. Что в ней такого?» «Может, и ничего», — сказал Кольцов. «А может, это вовсе даже и не фляга, а сюрприз. Презент для любопытных. Тронешь ее, она как бабахнет. И все. Был славный парень Чары, и не стало его». Он помолчал и добавил. «На Кавказе я с такими штуками сталкивался, так что ну его к лешему». «Вот как», — сказал Чары, поднимаясь, и в его голосе вместе с удивлением послышался испуг. «А ты думал», — мрачно сказал Кольцов. «На то они, понимаешь, и бандиты». «А может, она и не заминирована», — предположил Мартьянов. «А просто лежит себе на виду, как приманка. На обратном пути бандиты ее проверят. Коль лежит, то, значит, никого у родника больше не было. А коль не лежит, то кто-то ее поднял. Вопрос — кто? Кто, помимо самих бандитов, путешествует по этой тропе? Вот тут они и насторожатся. А нам этого никак не нужно. Наоборот, нам нужно, чтобы они не насторожились, чтобы чувствовали себя уверенно и безнаказанно до поры до времени». «И то верно», — согласился Кольцов. «Ну что, потопали дальше. Теперь-то уж точно мы на верном пути».